«Волны смывают все песчаные замки», — ответила Люсинда. «Похоже, в этом и заключается смысл их существования на этой земле». «Ну, может быть, и не все», — сказала Диана, уткнувшись носом в грудку Джулии. Эми поглядывала на Джулию, но теперь ее внимание привлекла Диана и то, как она играла со своим ребенком. Люсинда, в свою очередь, наблюдала за Эми, не сводивши глаз с матери с дочкой, и размышляла о том, какие же мысли посещали ее хорошенькую головку. После того времени, что они провели вместе, Люсинда не сомневалась. Эми была впечатлительной, полной сочувствия умной девочкой, которая имела богатое воображение. Люсинда собиралась убедить ее принять участие в конкурсе на короткий рассказ, который библиотека проводила в начале ноября. «О чем задумались, касатики?» — спросила Люсинда. «Я?» — сказала Диана. «Я думала о том, что не могу дождаться, когда проявят пленки, что нет места милее собственного дома, и о том, что наша Джулия просто красавица». «Ма!» — пробормотала Джулия. «Срок в 90 дней истек», — сказала Эми. «Вот о чем я думаю. Я могу вернуться домой. Но мне одновременно и хочется, и нет». «Я испытываю то же самое по отношению к тебе», — сказала Диана, обняв Эми. «Я счастлива, что ты вернешься домой. Но, с другой стороны, я хотела бы, чтобы ты осталась здесь, с нами». «Давай не будем сейчас говорить об этом», — прошептала Эми. «Пусть у нас будет свой небольшой домашний праздник, а мысли о разлуке мы прогоним прочь». «А ты, мам?» — спросила Люсинда. «О чем думаешь?» «О том», — ответила Люсинда, вспоминая их поездку, бесконечные пляжи, падающие звезды и восторг от посещения родины Н из фермы «Зеленая крыша», что у меня три самые лучшие во всем белом свете подружки. «Га!» — протянула Джулия, тихонько подпевая дельфинам с аудиокассеты. На следующий день Эми наконец-то возвращалась домой. Она проснулась очень рано, перед самым рассветом. Пурпурные тени покрывали двор и болото, а за ними блестело темное зеркало моря. Жизнь вне дома сделала Эми совсем другой, более самостоятельной, чем раньше. Она спустилась по лестнице, сживала пирожное, вывела Ориона на утреннюю прогулку. Не надевая башмаков, она босиком побежала по тропинке к болотам. У камышей была привязана старая шлюпка, доверху наполненная дождевой водой. Поработав ковшиком, она дала команду Ориону запрыгнуть в лодку. Болота Хоттерна имели свой особый запах. Белые, илистые, свежие и чистые, они обладали легким привкусом морской жизни. За время путешествия по Канаде Эми многое поняла о том, что значит находиться в смятении. Знания, полученные в жизни, могли истолковываться по-разному, а человек был способен испытывать сразу несколько эмоций и не сходить при этом с ума. Скользя по глади темной воды, она чувствовала себя повзрослевшей и готовой к незнамо к чему. Она не представляла, что ее ждало по возвращении домой. Эми хотела взять частичку пляжа, сохранить ее внутри себя, чтобы она придавала ей сил справиться с чем угодно. Помахивая веслами, она направилась к маяку. Причалив с подветренной стороны, закрепила якорь так же, как это делала Диана. Орион скакал по дюнам, гавкая на солнце, пока оно медленно поднималось над Атлантикой. Он нюхал траву, выискивая рыбьи головы и куски деревяшек. Подойдя к вышке маяка, Эми опустилась на колени. Песок под ее ногами был влажным, и она стала копать. Подняв голову, она удостоверилась, что это то же самое место. Линия прибоя проходила 6 метрами ниже. Здесь же песок был мокрым и твердым, потому что его утрамбовывал сток маяка. «Этот простоит больше», — сказала она Ориону, и он залаял в ответ. Теперь, благодаря Диане и Люсинде, Эми хорошо разбиралась в строительстве песчаных замков. Она как следует прихлопывала песок ладонью, построила толстые стены с аккуратными зубчиками, фундамент укрепила крупными камнями, а стены подперла стояками из плавучей древесины. Приминая песок, она думала о жилище, которое защищало бы своих обитателей от любых опасностей и где всегда царило бы счастье. Через пару часов Эми отправилась домой. Эта мысль слегка пугала ее. Но почему? Ведь мать любила ее и потихоньку выздоравливала. Эми сознавала, что ее страхи не шли ни в какое сравнение с тем, что же вынесла Джулия. Когда с тобой вот так запросто случается припадок, и ты прикусываешь свой язык, а потом трясешься, как сумасшедший. Впервые попадаешь на самолет, взмываешь в воздух, несешься сквозь небо, не зная, упадешь ты или нет. Когда никто не понимает твои слова, а твой голос превращается в шепот, и люди почти перестают тебя слышать. Замок был готов. Нарезая круги, Орион радостно лаял. От долгого сиденья у Эми затекли ноги, поэтому она решила пробежаться за щенком. Вся накопленная ею энергия хлынула наружу, и она с улюлюканьем завопила, выкрикивая тарабарщину, недоступную для восприятия простому человеческому уху. Замок удался на славу. Конечно, он не был так прекрасен, как те, что они строили на острове принца Эдуарда. Он не обладал изяществом и волшебством сказанных замков, прятавшихся высоко в горах и глубоко в лесу. Он не был похож на те замки, которые Эми видела в кино, или на замок Мороженое, стоявший в центре Disney World. Это был замок Джулии. В нем была мощь, сила и надежда. Эми откинулась на песок, переживая, что их канадские замки, скорее всего, уже смыло, и от них ничего не осталось. Но сейчас все будет по-другому. Для дополнительной защиты она вытащила из кармана куртки почтовую открытку с ручкой и написала послание. Запихнув открытку в бутылку, Эми подошла к воде. Размахнувшись, она швырнула бутылку так далеко, насколько у нее хватило сил. Покрутившись на волнах, бутылка начала тонуть, поскольку Эми не заткнула ее пробкой. Потому что именно этого она и хотела. Глядя на море, она вспоминала, как здесь же Диана учила ее седлать воду. Это было просто идеальное место для постройки ее замка и отправки ее послания. «Дорогой папа», — написала она, — «я люблю тебя. Когда я слышу песни дельфинов, то гадаю, а слышишь ли их ты? Я думаю, что да. Я очень-очень хочу, чтобы ты прочел это. Папочка, помоги нам. Помоги мамочке поправиться, мне стать хорошей девочкой, а Джулии больше никогда не болеть. Она моя подружка. Если замок выстоит, то и она тоже. Я люблю тебя